«Я провожу тебя до Годриковой лощины», — неловко предложил Сергей, не зная, что сказать отрешенному Джеймсу, который стоял, прикрыв глаза. «Нет, не надо, Сириус», — светло улыбнулся Джеймс и вздохнул полной грудью, оглядываясь на лес. «Птицы так поют, скоро рассвет, я хотел бы просто погулять, один, давно не был в лесу, ты хочешь?» «Да, я превращусь», — кивнул Джеймс, «с самого детства не бродил так, как раньше, помнишь, с Римусом, Питером и с тобой?» «Помню», — сглотнул Сергей, «хорошие были времена, верно?» «Да, я сам во всем виноват, не вини себя ни в чем, друг, я знаю, ты пытался», — похлопал Сергея по плечу Джеймс и, превратившись в оленя, шагнул в рассвет. Примечание к части. Отрывок. Полная песня здесь. https://5143091.13310559. Part Sentient. Часть 3. Глава 11. А теперь мы с тобой притихли. 24 марта 1981 г. Англия, графство Глостершир, лес Дин. Еще 5 минут назад Северус с сомнением теребил послание от Поттера, которое принесла серая сова. На записке значилось лишь «Жду в лесу Дин недалеко от Валафы, ДЖ, П». Мыслей по этому поводу у Северуса было много. Чего хочет Джеймс? Может быть, узнал, к кому сбежала Лили с его сыном, и пожелал напоследок отомстить. 3 дня, которые были у Поттера после проведения ритуала, вот-вот должны были закончиться. Северус не ожидал, что все пройдет так и Джеймс решится пожертвовать собой ради кого-то. Впрочем, если Сириус так и не рассказал подробности и надавил на гриффиндорское ослабо, которое все считают благородством, то ничего удивительного. Северус не был трусом и решил, что если Джеймс хочет вызвать его на дуэль, то так тому и быть. В итоге сунул записку в карман, проверил палочку, обычный набор зелий, захватил зимнюю мантию, так как было еще довольно свежо, а в лесу снег и не думал таять, и отпарировал к лесу Дин, который проходил по границе Уэльса и Англии. Валафы был очень старым фортификационным сооружением и тянулся почти вдоль всей старой границы Уэльса, на сотни километров, но участок у леса Дин был относительно небольшим, найтись можно. Джеймс ждал его под большим дубом, растущим почти на самой границе вала. Стоял, прислонившись к темной коре, и ярко контрастировал на ее фоне своим бледным лицом и белой рубахой. «Привет, Снейп», — ухмыльнулся Поттер, не делая, впрочем, резких движений и не пытаясь достать палочку или вроде того. «Привет, Поттер», — Северус внимательно осмотрел своего врага, — «паршиво выглядишь, что есть, то есть». Еще шире ухмыльнулся Поттер синеватыми губами и, чуть качнувшись, практически сполз на землю. Северус дернулся помочь, сообразив, что очкастый придурок стоял явно только для того, чтобы встретить его на ногах. На слегка небритой шее он нащупал тонкую ниточку пульса. Джеймс открыл веки и посмотрел на него мутноватым взглядом карих глаз. «Ну и насера у тебя, Снейп», — заявил Поттер, снова ухмыляясь, и отключился. «Ты позвал меня за тем, чтобы подохнуть у меня на руках?» Скрывая волнение и странное ощущение, которое сдавило грудь, ворчливо сказал Северус, вливая в Поттера несколько зелий, укрепляющие, кроветворные, животворящие эликсир. Щеки паршивца тут же покраснели. Джеймс судорожно вдохнул влажный холодный лесной воздух, закашлялся и присел, мотая лохматой головой. Забористая штука, а то, набрасывая на этого придурка согревающие чары, чтобы не застудился, проворчал Северус, чуть отодвигаясь и размышляя, что делать дальше. Может, в Мунга? Да, глупо бы вышло, если бы я окочурился раньше времени и не сказал, зачем я тебя позвал, протянул Поттер. Есть сигареты, ты разве куришь? Перед смертью, знаешь, захотелось попробовать, философски заметил Поттер. Все равно сигарет у меня нет, хмыкнул Северус. Трансфигурируй тогда из чего-нибудь, у меня палочки больше нет. Спорить со спокойным и серьезным Поттером, пусть и отдающим распоряжение, не хотелось, поэтому Северус выбрал из своей сумки пучок лаванды, превратил его в сигарету, раскурил и отдал Джеймсу. Тот, конечно же, рисуясь, сделал затяжку и отправил сизый дым вверх. «Ты мог обмануть кого угодно, Снейп, даже ее, но не меня. Я всегда знал, что ты любишь Лилс до безумия, наблюдая за тем, как растворяется в воздухе дым», — сказал Поттер. «Потому что я тоже ее любил-люблю. И как же я был рад, как был счастлив, когда она наконец выбрала меня, а не тебя. Я даже думал, что это, ну, вроде соревнования, что когда она станет моей, то я успокоюсь. А знаешь, нифига, я только потом, дурак, понял, какая она. Вроде любил, но не знал, что она такая, понимаешь, Снейп. Вяло повернул к нему голову Джеймс. Северус только кивнул, не мешая выговориться. Поттер снова затянулся и выпустил дым в небо. И вот я так накосячил, так что почти не исправишь. А она простила, и жалела меня, и плакала. А я смотрел на нее и думал, черт, как я мог, как можно было быть таким дураком, таким болваном, скажешь, наверное, перед смертью мозги прочищаются. Да, Снейп, не дождавшись от него ответа, Джеймс продолжил. Та старуха, мать Фрэнка Лонгботтома, рассказала мне одну интересную вещь, Снейп. Она, правда, тоже хотела не за просто так, а чтобы своего сынка с того света вытащить. Мантия. Моя мантия-невидимка, Поттер достал из-за пазухи тонкую сложенную полупрозрачную ткань, семейный артефакт. А я побаловаться взял саван смерти, каково, Снейп. В общем, неважно. Оказывается, эта мантия самое главное назначение имеет — прятать родных от таких вот женихов смерти. На каждое хитрое заклинание найдутся чары еще хитрее. Да, вот только саван и сам непрост. Он тоже поглощает некроэнергию и вроде как, когда за тобой смерть приходит, эту энергию выпускает, делая вид, что она взяла свою жатву. Круто, верно. Такой вот хитрый накопитель. Только для этого надо, чтобы мантия была в непосредственной близости от места насильственной смерти. Можно самому убивать, а можно на каких-нибудь казнях присутствовать, это кому как. Старуха Лонгботтом хотела, чтобы я эту мантию ее сыну отдал, но перед этим отомстил Дамблдору, чтобы хорошенько зарядить артефакт. Типа такого сильного волшебника на пару лет хватит смерть обманывать. Северус вздрогнул и посмотрел на вновь побледневшее лицо Джеймса. Ты, да, зажглись злым торжеством карие глаза. Я убил нашего светоча, который сделал это со мной, Лили из Гарри. Он успел сказать что-то про то, что так будет лучше для всех, и он готов пожертвовать собой во имя дела света. И он пожертвовал. Правда, напоследок и меня приложил нехило. Ты убил Дамблдора? Снова переспросил Северус, не в силах поверить. Я же сказал, с легким раздражением подтвердил Поттер. Месть во благо. Зачем ты меня позвал? Напрягся Северус. Как я уже сказал, я всегда знал, что ты ее любишь, бросил истлевший окурок сигареты Джеймс. Любишь и никогда не бросишь. Ты поклянешься мне, что будешь заботиться о ней и о нашем сыне. А Гарри, я отдам тебе мантию. Ты проследишь, чтобы она жила долго. А мантия всегда была полна энергии. Я знаю, ты сможешь об этом позаботиться. Лонгботтом сказала, что мантию следует полностью надевать в Хэллоуин, а так достаточно просто носить с собой. Она даже пыталась подкупить меня тем, что знает, как разделить мантию, и часть савана отдаст Лили. Такие артефакты, пробормотал Северус, который все еще находился в глубоком шоке. Неделимы, закончил его фразу Джеймс. Пусть я и почти не бывал в семейной библиотеке, но не совсем же дурак. Зато в этой мантии точно поместится несколько человек. Одну ночь в году можно и потерпеть, верно? Снейп, не совершай моей ошибки. Женись на Лилс, она этого заслуживает. Хорошо, немеющими губами согласился Северус. Я согласен на твои условия, только уговор. Моему сыну рассказывать обо мне только хорошие. Можешь даже приврать, что мы всегда были друзьями. И я решил все проблемы с наследством. Поттер порылся в кармане и выудил маленький золотой ключик. Это от сейфа в Гринготтсе. Не смей менять Гарри фамилию. Проследи, чтобы он хорошо учился и попал на Гриффиндор. Насчет Гриффиндора я тебе что, распределяющая шляпа? Возмутился Северус. Да, ну ладно, пусть сам решает, кем ему быть и что делать по жизни, великодушно разрешил Джеймс. Клянись магией. Клянусь магией заботиться о Гарри Джеймсе Поттере, сыне Джеймса Поттера. Буду оберегать и защищать Гарри и его мать, Лили Эванс, сказал Северус, вкладывая в клятву магию. Отлично, а теперь надень мантию, отдал ему сверток Джеймс. Зачем? Хочу посмотреть, как на тебе сидит, хмыкнул Поттер и посмотрел ему в глаза. Ты хочешь, чтобы я скоро скопычусь сам. Ты просто немного мне поможешь, Снейп, ободряюще похлопал его по плечу Джеймс. Мои внутренности и так сплошная каша. Я держался только благодаря магии мантии, но не намерен тратить ни грана ее волшебства. Ты высвободишь из меня энергию для ее заряда. Это для Лили, помнишь? Ты пообещал заботиться о ней. И поторопись. Если я откинусь сам, то, думаю, энергии не будет. Не забудь потом похоронить меня где-нибудь в приличном месте и замаскировать чары, которые применишь, чем-нибудь. Если тебя посадят в тюрьму, будет обидно. Северус вздрогнул от шуточек Поттера и собрался. Тот встал и отошел от дуба ближе к валу и раскрыл руки. «Я готов, давай, Снейп». Широкая ухмылка прорезала бледное лицо в очках. «Надеюсь, ты не ударишь, как девчонка. Ты же не трус, Снейп, экспульса минима». Северус резко отправил луч заклинания в грудь Поттера. Небольшой взрыв в теле должен был уничтожить сердце, не разворачивая грудную клетку наружу. Заклинание было теоретическим, и Северус никогда не думал, что придется его использовать вот так, но из всего его арсенала, если исключить яд, только это оставляло красивый труп без ран. Поттер умер мгновенно с глупой какой-то по-дурацки счастливой ухмылкой на лице. Лес замер звенящей тишиной, а потом через очень долгую секунду с тяжелым влажным звуком тело Джеймса упало навзничь. Мантия на короткий миг приобрела дымчато-голубоватую окраску, но и только. Северус проверил пульс и дыхание, а также послал целый спектр диагностических чар, чтобы убедиться, что Поттер мертв. Похоже, что он хотел аппарировать, но скончался от раны, которую ему нанес перед своей смертью Альбус Дамблдор. Вот и вынесло в лес Дин, постановил Аврор Свитч, который был вызван Северусом Принцем на место гибели Джеймса. «А как вы его нашли, мистер Принц?» «Мы с внуком собирали побеги и кору дуба в лесу. Наш особняк находится недалеко отсюда, в Уэльсе», — пояснил дед. «Услышали хлопок аппарации. К сожалению, ничем помочь мистеру Поттеру мы не смогли, он был мертв. Вы учились с Поттером на одном курсе, мистер Снейп?» — спросил Свитч Северуса. «Что? Да, верно, только он учился на Гриффиндоре, а я на Слизерине. Мы давно не виделись». «Так, значит, Альбус Дамблдор скончался?» — спросил дед Аврора. «Верно», — Свитч покусал губу. «Директор был сегодня в Министерстве магии, а потом его нашли мертвым, сжимающим в руках палочку Джеймса Поттера. Последним заклинанием в этой палочке была Авада. След аппарации был путанным. Поттер явно сделал несколько прыжков, чтобы сбежать, но Дамблдор напоследок шарахнул его проклятием. Даже не одним успел. Насколько я знаю, Джеймс Поттер буквально в рот смотрел Альбусу Дамблдору», с трудом проскрипел Северус. «Вряд ли он мог. Мы полагаем, что Поттер был взят под Империус», поделился соображениями Аврор. «Ведется расследование. Хотя, конечно, без Поттера оно, скорее всего, зайдет в тупик. Спасибо за помощь, я заберу его, чтобы передать родственникам». Свитч взмахнул палочкой, поднимая тело Джеймса, и исчез в воронке аппарации. «Не хочешь, чтобы его имя очернили?» — спросил дед после минуты молчания. «Я думаю о Гарри. Ему будет тяжело быть сыном того, кто убил святого Дамблдора», — скрывая чувства, медленно ответил Северус. «У Альбуса был могущественный враг, который, по слухам, прекрасно владеет ментальной магией. Поттер же был в стане директора. В этом, как его, Ордене Феникса. Его поведение резко изменилось, и это не вызовет подозрений. Точнее, вызовет совсем другие подозрения. Думаю, историю замнут, как и многие другие», — хмыкнул Северус Принц. «Идем домой. По крайней мере, ты не бросил его здесь и не похоронил под ближайшим деревом в безымянной могиле. Гарри будет куда прийти и возложить цветы». «Да, верно». Часть 3, глава 12. Но все-таки лето. 31 июля 1990 г. Уэльс, особняк принцев. Сергей первым вышагнул из камина в особняке Снейпов принцев, которые позвали на день рождения его крестника. Гарри Джеймсу Поттеру исполнялось целых 10 лет, еще год, и пора в Хогвартс. Время летело. Счастливое и спокойное время всегда летит вроде бы неспешно, но так неуловимо быстро, словно порхающая в лучах солнца бабочка. Сергей машинально достал свои часы с бражником и посмотрел на циферблат. За 14 с лишним лет натекало 8 часов 35 минут. «Ой, папа!» — кубарем выкатился из камина юный Блэк 8 лет от роду. Сергей подхватил сына и взмахом палочки очистил его от небольшого пятна сажи. «Все хорошо, не ушибся, Альти?» «Нет», — улыбнулся тот, тряхнув черными кудрями. Их с Татьяной первенец родился в конце июня 82-го. От семейных традиций имя наречения было не отвертеться, так что, особо не мудрствуя, Сергей назвал сына Альтарф Александр. Первое имя — самая яркая звезда созвездия Рака, под которым родился Альти, а второе имя — в честь Сашки, который родился в семье Звездневых только в начале 85-го. «Сейчас Майя выпрыгнет», — предупредил сын. «Приготовься, пап. Впрочем, старшая дочь, которая появилась на свет весной 84-го, несмотря на свой юный возраст, была настоящей леди и с невозможной грацией яркой птичкой буквально вылетела из камина, приземлившись ровно в подставленные руки. Майя Люси явно использовала для этого магию и, к радости и умилению бабушки Вальбурги, была очень способной волшебницей. Майе достались светло-рыжеватые волосы матери, а по линии Ориона Блэка, невозможно синие глаза, обрамленные длинными чернющими ресницами. Младшая дочь, Эльнат Натали, была копия папы с застенчивым характером мамы, родилась на 2 года раньше Люськи, в августе 85-го, и была ровесницей Габриэль Делакур, которая появилась в семье Бертрана и Аполлин уже после переезда в Британию. 5-летнюю Эльнат на праздник не взяли. Слишком большая разница в возрасте с остальными детьми, приглашенными на первый юбилей Гарри, а Татьяна снова была на сносях, ожидая второго сына. Крестный Сириус, широко улыбаясь и сверкая зелеными глазами, резво скатился по перилам именинник. «Привет всем!» «Привет, Гарри!» «Ничего ты за месяц вымахал!» Потрепал черные вихры Сергей. «Так мне уже 10 лет», выкатил грудь колесом мелкий Поттер, отчего-то болезненно напоминая о Джеймсе. Джеймс Поттер, противоречивый, запутавшийся человек, который не дожил всего 3 дня до своего 21-го дня рождения, но сделавший так много для своего сына, для Лили и для всех них. Неожиданная смерть Дамблдора 9 лет назад запустила колесо отмщения и стала началом конца гражданской войны, которая медленно тлела в Британии. На самом деле Джеймс был практически единственным человеком, кому на тот момент Дамблдор всецело доверял. Поттер был его карманным мальчиком, послушным и преданным до щенячьего визга, вовремя отрезанный от родни, с промытыми мозгами, только и ожидающим приказа бежать на баррикады. Это не тертый Аврор Моуди или весьма амбициозный Фрэнк Лэнгбаттом, который вместе с Эдгаром Боунсом представлял в то время серьезную боевую единицу, пусть и прослужили они в Аврорате не так долго. К таким соратникам Дамблдор так просто спиной не поворачивался. «Привет, Блэк», — сбил Сергея с воспоминаний Северус Снейп, который появился в гостиной словно из ниоткуда. «Гарри, проводи своих гостей в сад, но поосторожней с цикутой, которая растет возле беседки. И не дразните Бубонтюбер, как в прошлый раз. Не хочу выслушивать стенания старшего Малфоя». «Хорошо, сэр», — присмирел Гарри. «Альти, Майя, пойдемте. Крофорд и Маргарет нас уже ждут». Крофордом и Маргарет звали детей Лили и Северуса. Маргарет родилась 7-месячной в Хэллоуин 81-го года и, несмотря на проведенные ритуалы, все же чуть не унесла жизнь Лили. Но упрямый Снейп выцарапал свою любимую женщину из рук костлявой. Второй их ребенок, Крофорд Принц, был на 1/2 года младше Майи. Насколько был в курсе Сергей, мистер Принц настоял, чтобы Крофорду дали фамилию рода, так как у той же Маргарет была фамилия Снейп. Кажется, Северус послушал своего деда только потому, что это была последняя воля умирающего. Северус Принц скончался за несколько дней до рождения Крофорда, 31 октября 1984 года, оплатив еще 1 взятку Хель. «Идем, Блэк, Люциус уже заждался и желает реванша за прошлый раз», — сказал Снейп, и Сергей проследовал за ним в игровую мужскую комнату. В буржуйском покере он разбирался еще с прошлой жизни. Люциус Малфой, супруг кузины Нарциссы, плотно влился в их компанию примерно 6 лет назад. Сергей впервые увидел Люциуса в конце 83-го, когда прошла волна судов над последователями лорда Волдеморта. Нарцисса Малфой слезно умоляла семью Блэка в помощь супругу, которого, с ее слов, держали под Империусом. Тем более, что к Сергею, как победителю темного лорда, точно должны прислушаться. Было арестовано слишком много чистокровных магов, которым всем грозил Азкабан, и даже показания Антонина, которого выпустили из заключения после того случая с Лэнгбаттомами, почти не помогали делу. Глава ДМП, Бартимиус Крауч, желал дожать всех последователей Волдеморта, чтобы с триумфом занять кресло министра магии. Впрочем, он все равно смог это сделать, прослыв разумным и понимающим. В то время Сергей как раз получил кольцо мастера. 10 сентября 83-го месье Медичи лично с наикислейшей рожей надел магическую печатку на его палец и скорбно поздравил с получением титула. Сергею было немного жаль, что он так и не увидел лица главы Альпийской гильдии, когда мастер Бертран заявил о своем уходе через 2 месяца после своего лучшего ученика. В итоге самой первой их совместной разработкой с Делакуром стал артефакт, позволяющий определить наложенный Империус. Идея принадлежала Сергею, который благодаря врожденной русской смекалке видел то, что не видели другие, а Бертран де Лакур, как более опытный мастер, смог в кратчайшие сроки подготовить схемы и расчеты будущего артефакта, который спас очень многие жизни и семьи. Все это впоследствии очень хорошо сказалось на их общем бизнесе. Идея была в использовании волшебной гоблинской воды, которая, как известно, кроме различных скрывающих и маскирующих чар, включая анимагию, смывала и наложение различных подчиняющих заклятий вроде Конфундуса и Империуса. Важно было найти и подобрать такие блоки, которые бы считывали своды воздействия и определяли, какие заклинания применяли к магу и насколько давно. Артефакт, пафосно названный чашей Немезиды, внешне представлял собой чашу-фонтан с вяло ворочающимся посередине шаром из оникса, внутри которого магически была запаяна та самая гоблинская вода, а снаружи сплошь нанесены магические рисунки, позволяющие работать блоком и вбирать магию. В самом шаре, являющемся идентификатором, они разместили порядка 10 блоков, а вот в чашу-подставку, которая должна была интерпретировать то, что распознает шар, пришлось впихнуть более 40. Самое забавное, как это и бывает в многоуровневых сложных артефактах, что как раз за интерпретацию информации отвечали всего 6 блоков. 12 блоков было направлено на очень сложную задачу – очистку воды и ее постоянного уровня, то есть невозможности испарения, а в случае намеренного осушения – восстановление путем активации заклинания призыва воды. 4 блока отвечали за спецэффекты, чтобы шар медленно и постоянно крутился и красиво подсвечивался, когда с ним работают. Все же первое впечатление самое важное, а артефакт должен был вызывать уважение и веру. Все остальное было направлено на укрепление артефакта, невозможность вскрытия, магического воздействия, обмана или разделения шара и чаши. Предполагалось, что если положить руку на шар и влить немного магии, то чаша Немезиды с помощью световой иллюзии сообщит о давности наложенного подчиняющего заклинания. Бертран де Лакур и Сергей провели демонстрацию прямо в зале суда, в том самом, в котором он когда-то защищал Биллериона. Результаты проверки артефактом повергли всех в шок. Практически все заключенные под стражу маги были подвергнуты различным заклинаниям подчинения, начиная чуть ли не с 73-го года. В числе прочих Люциус Малфой был освобожден из-под стражи. В кулуарах высшего общества это событие прозвали особо счастливое Рождество. Малфой дали шикарный бал, на котором королевой вечера стала Аполлин де Лакур. Лорд Вальдемарт погиб позже, чем это случилось в памяти Сириуса. Впрочем, смертей в те годы, пока два жениха смерти были совсем маленькими, было предостаточно. Сергей до сих пор с ужасом и благоговением вспоминал ту цепь событий, которая привела к миру и процветанию, и становилось страшно, что если бы хоть одно звено было утеряно. С Таней они поженились в сентябре 81-го, вызволить брата супруги, Антонина Долохова, из Аскабана легальными способами так и не вышло, и Сергей подумывал о нелегальных, хотя это бы навсегда закрыло Долохову путь в магический мир. Быть беглым преступником, клеймо на всю жизнь, а парень был совсем молодым, всего на пару лет старше Сергея. Впрочем, удалось серьезно облегчить пребывание Антонина в заключении. Верхние уровни без дементоров, нормальная еда и условия. Деньги в мире магии значили очень многое. А потом наступил тот самый Хэллоуин, когда, рожая Маргарет, чуть не погибла Лили Снейп. В Лонгботтом Тауэр пришел гость, который убил Фрэнка и Алису и сам был убит Августой. Этим посланником смерти оказался Максвелл Пруэтт, отец Фабиана и Гедеона Пруэттов, которые погибли якобы от рук Антонина Долохова. Максвелл Пруэтт оставил магическое завещание и письмо, в котором подробно указывал на результаты собственного расследования гибели своих старших детей. Именно Фрэнк Лонгботтом был тогда с близнецами Пруэтта и убил их, посчитав предателями. Как оказалось, все это Фрэнк рассказал своему другу Эдгару Боунсу, который погиб незадолго до того Хэллоуина. До Пруэтта непонятно каким образом дошли воспоминания Эдгара, и старик отправился мстить. В результате работы целого полка адвокатов во главе с лучшим баррестером магической Британии, Говардом Шаффиком, Антонина Долохова оправдали и выпустили из заключения. Вот только магический контракт, обеты и метка не давали брату Тани сменить хозяина. Лорд Вальдемарт после смерти Дамблдора затих и занялся политикой, практически оставив террористические методы борьбы. Впрочем, длилось это затишье примерно 2 года до середины 83-го, а потом Вальдемарта как подменили. К тому же некто сообщил ему о пророчестве и ребенке, который под него подходит, Гарри Поттере. К счастью, в стане врага у них был союзник, и Антонин вовремя предупредил о готовящемся покушении на крестника Сергея. Он предупредил Снейпа, и тогда тот рассказал о мантии Джеймса и обещании, которое Северус дал своему бывшему врагу. В итоге после рекогносцировки и планирования удалось обмануть и заманить Волдеморта в ловушку. Ну и убить, защищая Гарри. Маргарет и Лили были отправлены в Блэк-хаус. Главная опасность могла грозить Снейпу как самому незащищенному от влияния молодого Поттера. Так что Сергей настоял, чтобы Северус был в мантии невидимки и прикрывал. План удался на все 100%. Каждый получил свое. «Блэк, ты что такой задумчивый? Раздавай, давай, твоя очередь», — выдернул Сергея из воспоминаний голос Северуса. «Сейчас дети наиграются, наедятся и сюда прибегут, ты же у нас самый лучший крестный». «Не завидуй», — Северус улыбнулся Сергей. «Ты должен держать с Гарри дистанцию, я не хочу терять еще одного друга». «Знаешь, а я вот тоже завидую», — вклинился Люциус. «Завидую тому, как ты находишь подход к детям, общаешься с ними. У нас с Драко сложные отношения, а у меня с отцом еще сложнее». Сергей усмехнулся, раздавая карты, про себя ответив Малфою, что просто всегда хотел иметь семью, а еще обещал своему брату, что позаботится о его крестнике и все исправит. Часть 3, глава 13, летний дождь, 30 июля 1991 г. Англия, Лондон, ПЛ. Гросвенор, 45, Лестриндж Холл. Беллатрикс проснулась от шума и поняла, что разбудил ее раскат грома. Июльская духота, от которой не слишком помогали охлаждающие чары, вылилась на Лондон ночной грозой. За окнами творилось настоящее светопреставление, она забеспокоилась и вызвала эльфа. «Что угодно госпоже от старой Кнопер?» С поклоном поинтересовалась домовушка. «Как Хастер?» «Она не проснулась?» — спросила Беллатрикс со своей пятилетней дочери. «Маленькая госпожа крепко спит, а старая Кнопер заглушила звуки грозы, чтобы ее не пугать», — отчиталась домовушка. Кнопер не успела наложить чары на комнату мастера Невилла, он проснулся. «Кнопер, навести на него сон, чтобы мастер Невилла хорошо выспался. Госпожа, завтра у мастера Невилла важный день». Кнопер надеется, что сова не заблудится в такую плохую погоду. «Да, конечно, пусть он выспится», — кивнула Беллатрикс, вспоминая, что на 11-й день рождения к детям прилетают совы из Хогвартса. Сегодня ее воспитаннику как раз исполняется 11 лет. «Кнопер все сделает, госпожа», — с поклоном исчезла старая домовушка, которая приглядывала еще за отцом Робастона и Родольфуса. Беллатрикс откинулась на подушке и попыталась уснуть, но сон не шел. Вспышки грозы напоминали свет проклятий, которые она наслала на врагов своей семьи. Смерть детей не проходит бесследно, даже если отомстишь. Впрочем, месть была сладка и даже сейчас, 11 лет спустя, наполняла мрачным торжеством. Не зря Беллатрикс решила заказать зелье удачи у Снейпа. Оно помогло найти и поймать Эдгара Боунса. К тому же тот с чего-то решил, что пытать и убивать его будут из-за Пруэттов. Подлый Боунс и его дружок Фрэнк были виновны в смерти рыжих близнецов. Они поступили в Хогвартс в 62-м и учились на том же потоке, что и Беллатрикс, только, несмотря на чистокровность, шляпа распределила Пруэттов на Гриффиндор. Следовать видениям, которые посетили Сириуса, Беллатрикс не желала. К тому же находиться в ночь Хель рядом с женихом смерти не самая лучшая идея, даже если на тебе его защита. Плюс ко всему, Беллатрикс хотела, чтобы Невилл, который был ей обещан, получил свою силу. Раз уж Лангбаттом и так хотели особенного ребенка, не понимая, что дети и так особенные и без магических контрактов с высшими сущностями, которые редко бывают в пользу людей, то пусть и платит по счетам. В сентябре 81-го Сириус женился на русской волшебнице, брат которой попал в переплет с этим самозваным лордом. Беллатрикс была не особо склонна к альтруизму, но кузен, который так много для нее сделал, готов был влезть в неприятности ради этого Антонина, чтобы порадовать свою русскую. После обсуждения ситуации с Робастаном и Родольфусом родился план мести Лангбаттомом, да еще так, чтобы помочь новоявленному родственничку кузена Сириуса. Робастан встретился с Пруэттом и обрисовал старику всю ситуацию. Дамблдор, который отдал приказ, был уже мертв, но были и исполнители, которые подставили другого человека. После того, как Пруэтт получил доказательства, то воспылал праведным гневом, так как думал, что виновник смерти его детей гниет в Азкабане. У старика осталась дочь, Молли, вдова с семью детьми, Причем самая младшая девочка была зачата покойничком Уизли буквально за пару месяцев до смерти. Молли Беллатрикс тоже помнила с Хогвартса. Та училась на 2 года старше на Гриффиндоре и отличилась тем, что на старших курсах открыто изменяла своему жениху с Артуром Уизли. Весь Хогвартс судачил, что же Пруэтт нашла в Уизли, тем более, что расплата за разрыв магической помолвки была страшной. Уже после, когда с Андромедой произошел Тонкс, а Сириус рассказал о махинациях директора Дамблдора, Беллатрикс начала прослеживать некие закономерности в случайных событиях, из-за которых многие дети чистокровных родов нашли свою смерть или позор. Плюс лорд Волдеморт, который подмял под себя много молодых чистокровок, как выяснилось позже, был учеником Дамблдора. Хорошо так, разыгрывая партию, жертвовать пешками, самим оставаться целыми и невредимыми. Не сказать, чтобы Пруэтты сильно бедствовали, но и к богатым родам их отнести было нельзя. К тому же такая толпа внуков невероятно быстро проедала состояние. Выяснилось, что Уизли жили, словно бабочки-однодневки, и только и делали, что плодили детей, не думая об их будущем. Ни одному из своих сыновей Артур и не подумал организовать ученический фонд для оплаты обучения в Хогвартсе, а старший ребенок в 82-м должен был уже пойти в магическую школу. А значит, старику Максвеллу, чтобы не ударить в грязь лицом и не посрамить имя Пруэттов, придется выплачивать полную стоимость обучения парня, а потом и остальных 5 внуков, за которых вкладывать деньги под проценты в гоблинский банк было уже поздно. В итоге, как быстро подсчитал Робостан, денег на всех детей Молли, о которых совершенно не заботились их родители, Максвеллу не хватит. Старик даже не сможет оплатить взнос для ученического фонда внучки. И в итоге ему придется объявить себя банкротом и идти с протянутой рукой к попечительскому совету, чтобы его чистокровным внукам выделили общественные фонды, как каким-то нищим грязнокровкам. Старик был старой формацией, такого унижения пережить бы просто не смог. И тогда Робостан предложил сделку. Как родственники, Лестринджи брали на себя обязательство позаботиться о внуках Максвелла и о его дочери. Взамен старик должен отплатить за смерть детей Фрэнку Лонгботтому в ночь на Хэллоуин. Все так и вышло. А еще через год Робостан женился на Молли Пруэтт и усыновил всех ее детей магически, выжигая родовой магией и специально рассчитанными Беллатрикс ритуалами метки предателей крови, которыми их наградила мамаша. Сложно было винить в чем-то Молли, на которую, скорее всего, оказали нешуточное воздействие, но, по мнению Беллатрикс, рыжая Пруэтты до этого не отличалась особым умом и сообразительностью. Впрочем, как бы неоднозначно не относилась Беллатрикс к Молли, после такого решения Робастана ей самой стало легче. По крайней мере, род Лестринджи не угаснет, да и ее возлюбленный был достоин найти свое счастье. Робостан был всего на 2 года младше бывшей Уизли, но, когда тебе уже 30 лет, такая разница в возрасте несущественна. К тому же, несмотря на рождение 7, выглядела Молли еще очень даже ничего, особенно после того, как с нее сняли парочку почти незаметных проклятий. После того, как Беллатрикс в 80-м году потеряла ребенка на таком позднем сроке, здоровье ее пошатнулось и вновь забеременеть никак не получалось. Впрочем, благодарный за свою супругу Северус Снейп проникся проблемой Беллатрикс и создавал различные зелья, укрепляющие здоровье. Такое близкое знакомство и, можно сказать, дружба с самым молодым мастером зельеварения за всю историю Британии все же дали свои результаты. В августе 85 года у Беллатрикс появилась малышка Хастер, которая родилась на день раньше, чем 3-й ребенок кузена Сириуса, Эльнад Блэк. Впрочем, все эти годы Беллатрикс не забывала и о мальчике, который был ей обещан. Правда, бабка Невилла не делала ничего, чтобы как-то облегчить будущее своего внука. Возможно, что Августа Лонгботтом сошла с ума от потери сына и не могла простить, что Фрэнку не досталась мантия Поттера. Но к Невиллу старуха Лонгботтом не подпускала почти никого до самой своей смерти. Историю савана смерти Беллатрикс узнала от Северуса Снейпа, который приходил к ней консультироваться по части некроэнергии и их получения. Подобный артефакт был ей не нужен, к тому же мантию не так просто забрать. Поттер передал семейную реликвию Снейпу с определенными формулировками, так что в чужих руках она могла и не работать, и быть просто заменой дезиллюминационных чар. Северус был действительно помешан на своей Лилии и готов на многое. Они заключили своеобразный контракт. Смерть Эдгара Боунса не была напрасной и послужила в том числе и подпиткой мантии, благо энергии в нее могло быть вложено очень много, Беллатрикс ценила прагматичность. Именно Северус весьма виртуозно взял те воспоминания Эдгара, которые так пригодились в дальнейшем. Впоследствии Беллатрикс порекомендовала Снейпу обратиться на магические фермы, животных на них не только выращивали, но и убивали ради ценных ингредиентов, мяса или шкуры. Из магических существ выделялось не так много некроэнергии, как из волшебника, но это лучше, чем убивать кого попало. Северус так и сделал, к тому же позже стал прекрасным ликвидатором опасных тварей, совмещая сбор некроэнергии для своей лили с добычей ингредиентов. Снейпа как-то раз даже вызывали в Румынию на ликвидацию нескольких взбесившихся драконов, которые вырвались из заповедника. Магия контракта сообщила Беллатрикс о том, что соглашение достигнуто в ночь с 31 октября на 1 ноября 90 года. Августа прожила еще 3 месяца после того, как Невиллу исполнилось 10 лет. Старуха Лангбаттом скончалась в результате несчастного случая. Неправильно произнесла какое-то заклинание, в результате чего оно отрикошетило прямо ей в лоб. Утром 1 ноября Беллатрикс подняла супруга, они вызвали поверенного и отправились в Лангбаттом Тауэр, чтобы, взломав стандартную защиту, обнаружить труп Августа и сидящего возле нее мальчика. Сумасшедшая старуха знала, что умрет, и не позаботилась ни о чем. В их доме не было даже эльфа, который бы мог накормить ребенка или убрать тело хозяйки из гостиной. Невилл пребывал в шоковом состоянии. Августа Лангбаттом, по всей видимости, решила, что ее внуку просто надо как можно меньше колдовать, чтобы не пользоваться переданной Хель силой, возможно, думала, что так сможет прожить куда дольше. Уже было хорошо, что Невилл знал о том, что он волшебник, но у него даже не было тренировочной палочки, чтобы развивать навыки и гибкость суставов. Парень был совершенно забитый, тихий и немного полноватый. Невилл всего боялся, почти не разговаривал, первые 2 недели засыпал только со снотворным зельем. В первое время Беллатрикс смотрела на Невилла и представляла другого ребенка, с черными, а не светлыми волосами, с карими, а не голубыми глазами, с немного хищным профилем семьи Лестриндж. Она не знала, как подступиться к воспитаннику, что спрашивать. Все попытки поговорить с Невиллом гибли на корню. Мальчик, казалось, ничего не умел, ничего не знал, что только добавляло Беллатрикс злости на его бабушку. Что нужно сделать, чтобы 10 лет жизни ребенок просто просидел, глядя в окно, и ничем не интересовался? Беллатрикс тоже росла в закрытом периметре, правда, с сестрами, но у них всегда были игры, библиотека, тренировки, приходящие учителя. Хорошо еще, что Невилл умел читать, считать и писать. Промучившись несколько недель в бесплодных попытках найти точки соприкосновения с мальчиком, Беллатрикс вспомнила о кузине. Сириус на диво хорошо ладил с детьми, как со своими, так и с чужими. Малышка Хестер обожала своего дядю и всегда вспоминала, несмотря на то, что Сириус захаживал к ним в основном по работе, так как Блэк сотрудничал с Лестринджами по линии своего артефактного дела. Сириус тогда сказал Беллатрикс одну фразу: «Самое гиблое дело – считать годы умерших детей», и посоветовал принять Невилла таким, какой он есть, и работать с тем, что есть, и до Хогвартса попытаться подтянуть его знания, навыки и, может быть, узнать его склонности и то, что ему по душе, но при этом не кидаться в бесконечную муштру, а делать все вместе, попросту уделять мальчику побольше времени и интересоваться его мнением. А потом случилось Рождество. Невилл уже немного освоился, с удовольствием общался с Хестер. Беллатрикс случайно подслушала один разговор детей. Хестер спросила, что загадал Невиллу, какое желание, а мальчик ответил, что хотел бы, чтобы миссис Белла стала и его мамой. Именно тогда Беллатрикс поняла, что Сириус прав и Леонидаса никогда не вернуть, но теперь у нее есть еще и Невилл. «Ты отправил письмо?» – спросила Беллатрикс у Невилла, который нагнал ее в коридоре. «Да», – кивнул тот. После утренних поздравлений с днем рождения в Лестриндж-холл прилетела сова из Хогвартса. Беллатрикс вместе со счастливым именинником составила ответ и послала лично отправить согласие в Хогвартс почтовой совой. «Миссис Белла, можно с вами поговорить?» «Говори, конечно», — кивнула Беллатрикс. «Я хотел спросить», — смутился Невилл. «Хотел спросить, ты хочешь какой-то подарок?» — пригладила его светлые слегка вьющиеся волосы Беллатрикс. «Сегодня твой день рождения. Можно попросить подарок?» Невилл помотал головой. За прошедшие 9 месяцев мальчик заметно вытянулся и похудел, но по-прежнему оставался очень стеснительным и долго настраивался на какой-либо разговор со взрослым человеком. Беллатрикс вздохнула, склонилась и притянула его к себе. Это был проверенный способ узнать, что Невилл думает или чувствует. Разговор ему давался легче, когда на него не смотрели. Что с этим делать, Беллатрикс пока не знала. «Давай, скажи на ушко». Невилл крепко ее сжал. «Миссис Белла, а вы не бросите меня после того, как я уеду в Хогвартс? Бабушка говорила, что там живут долго, весь год. Я смогу сюда возвращаться, к вам и Хестер, и к мистеру Радольфусу». «Ох, Мерлин, что за мысли?» — выдохнула Беллатрикс. «Ты же мой, сама магия выбрала тебя для меня. Помнишь, я говорила тебе, так что мы связаны. А в Хогвартсе будут каникулы, на Рождество и в Пасху, а еще летом. И мы с Хестер и мистером Радольфусом будем очень сильно тебя ждать, а еще писать друг другу письма». «Спасибо», — тихо прошептал Невилл. «Иди, переоденься и жди меня внизу. Мы сегодня погуляем по Лондону, вдвоем, только ты и я. Пора купить тебе волшебную палочку». Да и к письму от директора Корнелиуса Фаджа прилагался большой список покупок к школе. «Надо этим заняться, а то потом будет настоящее столпотворение». «Хорошо». Беллатрикс проводила взглядом Невилла, который в припрыжку побежал к своей комнате, и подумала, что старуха Лонгботтом пусть и ограничивала внука и травила ему только байки про своего сыночка, но, по крайней мере, не настроила мальчика против нее или Лестринджи. И это было уже хорошо. Часть 3, глава 14. Страна детства. 21 декабря 1991 г. Англия, Лондон, вокзал Кингс-Кросс. Сергей ожидал Гарри на платформе 9¾ вокзала Кингс-Кросс. Было уже почти 10 вечера, а Хогвартс-экспресс все не приходил. Зима в Англии, одно название, так, непонятная каша из снега и грязи и плюсовая температура. Чтобы не замерзнуть, достаточно было шерстяной мантии или просто согревающих чар. Но, по слухам, доходившим из Хаксмида, в Шотландии прошли метели и бураны. Говорили, что даже многие школьные почтовые совы пострадали, пытаясь отнести предрождественские послания от родителей. Возможно, возвращаясь в Лондон со школьниками, и экспресс попал в буран. Перемело рельсы или еще что-нибудь. 1 сентября Гарри отправился на учебу в Хогвартс. С ним на одном потоке учился поступивший на Слизерин Рональд Лестриндж, младший приемный сын Робастона Лестринджа. Сергей затруднялся в определении степени родства между ними, но Робастан был неплохим малым и его деловым партнером. Да и то, что этот мужчина усыновил сразу 7 детей, Сергею, как бывшему воспитаннику приюта, было очень по душе. Молли на 7 не остановилась, и с Робастаном у них были еще 2 совместные дочери, старшую из которых назвали в честь кузины Сергея, Беллатрикс. Уильям, старший приемный сын Робастана, интересовался артефакторикой лет с 13-14, то есть как раз с того времени, как Сергей и Бертран Делакур открыли свое дело в Британии. Летом 84-го долговязый рыжеватый паренек пришел с приемным отцом в их мастерскую, и, по всей видимости, для него это была любовь с первого взгляда. Уильям был весьма смышленым и способным, как, впрочем, и все его братья. После окончания Хогвартса Уильям начал работать у них подмастерьем, особенно ему удавались блоки и конструкты с различными чарами и волшебными замками. И, как говорил Бертран, поглядывая на таких же смышленых, как старший, близнецов Фреда и Джорджа Лестринджи, еще лет 5-6, и у нас будет своя гильдия мастеров. Малышке Флёр, которую Сергей помнил еще 3-летним белокурым ангелочком, весной уже исполнялось 15. И она училась на 4-м курсе Ривенкла. Кажется, у Уильяма не только с артефакторикой произошла любовь с первого взгляда, но и с дочерью Бертрана, который, как и Робастан Лестриндж, был совсем не против такого расклада. На пасхальных каникулах планировалась помолвка. Вечный приятель по проказам Гарри, сын сиятельного Малфоя и кузины Нарциссы, Драко, тоже поступил в этом году в Хогвартс. Сергей усмехнулся, вспомнив, как заламывал руки Люциус, обвиняя его в том, что он задурил парням головы своим Гриффиндором, иначе как можно объяснить, что и Драко, и Гарри распределительная шляпа отправила на факультет красно-золотых. «С Поттером-то все понятно», — стенал Малфой, — «у него Гриффиндор закончили мама, отец, крестный Сириус, дядя Ремус и дядя Питер, но мой-то сын каким боком туда затесался». Сергей и сам был не слишком рад выбору шляпы, немного опасаясь повторения истории Джеймса, но Люциусу ответил, что не стоит ругать Драко за то, что ему захотелось учиться вместе с другом. Еще один знакомый Сергею мальчик, Невил Лонгботтом, которого в прошлом году взяла на воспитание кузина Беллатрикс, поступил на Хаффлпафф. Они впервые увиделись совершенно случайно, причем в тот день, когда Невиллу исполнилось 11. Сергей встретил их с Беллатрикс в одной лавке на Диагон-Аллее. Дремавшая долгие годы память Сириуса внезапно пробудилась вихрем воспоминаний и ассоциаций. Светленький и сероглазый Невилл удивительно походил на свою мать, Алису Лонгботтом. Скромная третьекурсница, которая показывала малышам-первогодкам, куда идти до лодок, и говорила, что Хагрида не надо бояться. Слова о том, что Невилл похож на мать, вырвались сами собой, и паренек посмотрел на него так, что Сергею стало не по себе. Невилл хотел узнать хоть что-нибудь о своей матери, как оказалось, бабушка рассказывала Невиллу только про отца, а про мать почти ничего, даже единственная колдография Алисы с выпуска куда-то потерялась. Это так поразило Сергея, что он пригласил Беллатрикс и ее воспитанника в Блэк Хаус, чтобы воспользоваться домашним омутом памяти. Память Сириуса Сергей трогать не решался, но у него было собственное воспоминание о выпускном вечере, когда он пел песни в дырявом котле. Алиса и Фрэнк сидели почти напротив. «Вы очень красиво поете, сэр», — сказал Невилл, когда вынырнул из артефакта, установленного в библиотеке. «Спасибо, что показали этот вечер». Позже Беллатрикс сказала, что та встреча так впечатлила мальчишку, что на Рождество Невилл попросил подарить ему гитару. Сергей помогал выбирать кузине этот подарок, а потом доработал под детский размер и зачаровал струны, чтобы не были слишком жесткими или слишком мягкими. «Привет, Сириус», — поравнялся с Сергеем Люциус Малфой. «Ждешь Гарри? А где Снейп?» «Он занят, я за него», — весело ответил Сергей, хотя на душе скребли кошки. Накануне от Гарри пришло письмо, в котором тот практически в ультимативной форме написал, что не хочет ехать в особняк принцев и видеть мать и отчима, и если Сергей не пообещает забрать его на каникулы в Блэк Хаус, то Гарри остается в Хогвартсе на Рождество. В крестнике всегда присутствовала явная поттеровская упертость, так что Сергей не сомневался, что этот неясной природы протест будет либо удовлетворен, либо Гарри пойдет на принцип. Вроде школой управлял совсем другой человек, а история «мальчик поехал в Хогвартс и совсем отбился от рук» повторялась. Лили, которая получила практически идентичное послание от сына, была в панике и просила Сергея помочь и образумить. «Знаешь», — кашлянул Люциус, — «Драко написал мне, что Гарри сильно изменился после того, как в школе его стали дразнить из-за отца. Дети могут быть весьма жестоки, а Х.М. Гриффиндор никогда не отличался особым тактом и воспитанием. До сих пор не знаю, что там делает мой сын». «Все так плохо?» — спросил Сергей, напрягаясь, так как случилось то, чего он опасался. «Гарри ничего об этом не писал. Как я понял, сначала это были просто шепотки, вопросы друг к другу». «Он, не он», — ответил Малфой. «Когда Гарри кто-то спросил, он все отрицал, а потом, несколько недель назад одна маглорожденная заучка, как охарактеризовал девочку Драко, раскопала в библиотеке старые подшивки газет, фото Джеймса. Как ты помнишь, его колдографию взяли из выпускного альбома, там он совсем еще юный. Гарри не носит очков, но схожесть налицо, к тому же он Гарри Джеймс Поттер». «Ясно, спасибо», — кивнул Сергей, глубоко задумавшись. Когда Джеймс отдал свою мантию Северусу, то взял с него дурацкое обещание говорить о себе только хорошее, которое было подтверждено магически. Лили не хотела травмировать сына, надеялась, что об истории, которая произошла 10 лет назад, уже никто не вспомнит, но все оказалось не так. Гарри знал, что его родной отец, Джеймс Поттер, а Северус – отчим. Ребенку сказали полуправду, что Джеймс погиб, чтобы помочь Лили и Гарри. Сам Сергей тоже не знал, как к такой информации подходить и когда крестник будет достаточно взрослым, чтобы что-то узнать и понять. Впрочем, он тоже надеялся, что все как-то утрясется. Тем более, что смерть Дамблдора так и осталась загадочной и были предположения, что Джеймс попал под Империя, но газеты раструбили о том, что директор Хогвартса погиб от руки своего ученика, и официальная версия на фоне этого заглохла. У почти столетнего директора не было никого, кроме младшего брата, который тоже входил в Орден Феникса, но Аберфорд Дамблдор исчез в 83-м, и Сергей интуитивно именно с этим человеком связывал внезапное помрачение рассудка лорда Волдеморта, идеей фикс которого стала смерть маленького мальчика по имени Гарри Поттер. Кто же через 10 лет будет помнить имя сына того, кто убил Дамблдора? Вроде бы особых последователей и не осталось. Кто разбежался, кто погиб. Того же Аластера Моуди засадили в Азкабан, а после приговорили к поцелую Дементора. В 88-м Питер все же смог прищучить бравого Аврора. Моуди не помогли ни медали от министра, ни выслуга лет. Взяли за мелкое вроде бы правонарушение, а после введенного веритасерума главным было задать правильные вопросы. И вот тогда вскрылись убийства Артура Уизли, Даркас Медаус, Эвана Розье, а также очень многих маглов для создания шумихи и видимости войны в 70-х-80-х. Но самое главное, Моуди рассказал о том, что это он смертельно ранил Риона Блэка. Жаль, что и после всех допросов Моуди не признался, что его действиями руководил Дамблдор. Видимо, старик подстраховался и поставил какой-то ментальный блок против упоминания своего имени. Либо, что тоже вероятно, действовал так тонко, что Моуди считал главным себя и думал, что никто ему не указывал и не приказывал. Крестный. Череду воспоминаний прервал оклик, и в Сергея врезался его крестник. «Сириус, я так скучал, ох, ну ты и твердолобый, парень», он взлохматил темные вихры мелкого Поттера. «Где твой багаж?» «Я, еще когда мы подъезжали, вызвал Кричера и велел ему свои вещи перенести в Блэк Хаус», похвастал Гарри и с надеждой спросил. «Может, прогуляемся?» «Здравствуйте, мистер Блэк», поздоровался кто-то, и Сергей увидел Невилла Лонгботтома. «О, привет, Невилл, как дела? Я видел Беллатрикс совсем недавно, она, наверное, тебя на другой стороне станции ждет. Я просто хотел с вами поздороваться, мистер Блэк. Вы зайдете в Лестрингш-Холл в рождественские каникулы, Хестер вам всегда рада». «И я тоже», покосился на Гарри Невиллу. «Мистер Сириус, добрый вечер». К ним многоголосой стайкой подошли Флёр Делакур, Рональд, Фред, Джордж, Перси Лестрингш и Уильям, который встречал младших братьев и будущую невесту. «Сириус, ах вот ты где, Невилл!» Подошла к ним кузина Беллатрикс. «Я тебя чуть не потеряла. Пойдем, Кнопер нас перенесет домой». После прибытия экспресса некоторое время творилась легкая неразбериха, здоровались и прощались знакомые, сновали дети, летали совы, с хлопками аппарировали домовики. Сергей вместе с Гарри миновал секретный ход, который вел на Макгловский вокзал, и они вышли в Лондон. «Ты на мотоцикле, вот здорово», — обрадовался Гарри, широко улыбаясь, заметив, что они идут на парковку. Сергей надел на них шлемы, набросил на крестника согревающие чары и чары безопасности, и они погнали по вечерней столице. Гарри любил Макдональдс в Сохо на Оксфорд-стрит в 8 кварталах от дырявого котла. Туда они как-то заглянули, гуляя и просвещаясь насчет традиций маглов, так что прогуляемся мелкого Поттера обычно значило, что и перекусим в Макдональдсе, тем более, что игрушки, которые там раздавали вместе с едой, Сергей зачаровывал. Плюс и работал фастфуд почти круглосуточно, закрываясь буквально на 4 часа самой глухой ночью. «Ну, рассказывай, что такого случилось, что ты домой поехать отказываешься, когда крестник наелся от пуза всяких картошек и гамбургеров?» — спросил Сергей, установив вокруг них чары конфиденциальности. «Они мне все врали», — выпалил покрасневший Гарри. «Мой отец, он никакой не герой, он убийца великого волшебника. Альбус Дамблдор был директором Хогвартса, закончил Гриффиндор, а мой отец, он убил его, подло и мерзко. Альбус Дамблдор победил великого злодея, Гриндевальда, он мог столько всего сделать, а мой отец...» «Гарри, кто тебе такое сказал?» — мягко прервал его Сергей. «Кто рассказывал тебе про Дамблдора?» «Что? Никто», — моргнул Гарри. «У нас в кабинете трансфигурации его портрет висит, точнее колдография, и там все написано. Он еще и учителем трансфигурации был когда-то, а потом его директором выбрали. Так что в Хогвартсе есть мемориальная доска. Он отменил телесные наказания, а в библиотеке есть книга про жизнь и деяния Дамблдора. Я читал. Его даже министром хотели выбрать, но он отказался. А еще он мог бы победить Волдеморта, который в Британии устроил войну и резню маглорожденных, но не успел из-за моего отца. Гарри, а ты или другие школьники знают, что потом случилось с тем Волдемортом?» — спросил Сергей. «Нет, наверное», — подумав, ответил крестник. «А про Дамблдора, значит, то, что он что-то хотел, знают», — хмыкнул Сергей, подумав, как же он раньше не вспомнил о декане Гриффиндора, МакГонагалл, которая буквально боготворила директора. «Получается, так, скрестил руки на груди Гарри. Нам потом МакГонагалл сказала, что его убил Джеймс Поттер, но я подумал, что это просто совпадение. Мало ли Поттеров, я сначала не верил, а потом, Грингер нашла доказательства. Моя жизнь была ложью, только стало ясно, отчего отчим меня еле терпел, сына убийцы великого волшебника. Просто он маму любит, а она, меня, и все равно мне врали. И когда я про него спрашивал, рассказывали, какой он был хороший, как я на него похож. Я себя сейчас таким идиотом чувствую. Я на него похож, на него, на убийцу. А еще со мной все разговаривать перестали, ну, кроме Драка. Так что не могу их больше видеть. Ну, может, Маргарет и Крофорда я видеть хочу, но их нет. Что ж, Гарри, тогда, получается, что и меня ты не должен хотеть видеть, выдохнул Сергей. Потому что я не говорил тебе правды. Вообще-то, ты никогда не говорил о нем, упрямо сдвинул брови Гарри. Тебя могли родители попросить мне ничего не рассказывать. Ты никогда не врал мне в глаза. Мне мама больше про него рассказывала, а отчим подтверждал, словно через силу. Я всегда думал, что он его ненавидел, потому что хотел жениться на моей маме, а мама отца любила. И только после его смерти, ну с отчимом стало. И меня он тихо ненавидит, потому что я ему отца напоминаю. Мама всегда говорила, что мы с ним похожи, только мой отец очки носил, круглые такие, как у Джона Леннона, а у меня зрение хорошее. Хм, только и выдавил из себя Сергей на такие выводы крестника, убеждаясь, что дети очень быстро растут и многое подмечают. Гарри был далеко не дурак, легко учился, любил читать, придумывал игры для друзей и сводных сестры и брата. К тому же парень был одарен магически. Но насколько в 11 лет можно рассудить, кто был прав, а кто виновен? Это правда, да? Тихо спросил Гарри. Я никогда не смогу даже похвалы его заслужить, или, не знаю, чтобы он меня по плечу похлопал. Ты же знаешь о магических клятвах, прикинув все за и против, спросил Сергей. Конечно, округлил зеленые глаза Гарри и подался вперед, чтобы внимать. Часть 3, глава 15, Чижик-пыжик, 21 декабря 1991 г. Англия, Лондон. Почти 4 месяца в Хогвартсе были довольно тяжелыми, и дело было совсем не в учебе. Гарри узнал подробности о своем отце и страдал, что его отец, которого он всю жизнь считал героем, был вовсе не таким, как в его фантазиях и мечтах. Всю его жизнь рядом был другой человек, Северус Снейп. Отчим был строг, требователен, никогда не хвалил, в основном только в чем-нибудь упрекая или перечисляя все его промахи, поэтому иногда Гарри мечтал и фантазировал, что было бы, если бы был жив его настоящий отец. Он, конечно, видел, что его мама счастлива со Снейпом, но думал, что с его настоящим отцом она могла бы быть счастлива в два раза больше. И, скорее всего, настоящий отец никогда бы не стал его ругать за случайно вытоптанный цветок в саду или за то, что он слишком высоко взлетел на метле вместе с младшим братом. В принципе, и с Маргарет, и с Крофордом Снейп вел себя точно так же, как и с Гарри, точнее, почти так же. Но Гарри никогда не доставалась вечерняя сказка на коленях, как иногда по выходным могла уговорить своего отца Маргарет. Или, в отличие от Крофорда, зельеварением с Гарри занималась только мама, а не вечно занятый отчим, который для родного сына все же находил время. Может быть, кто-то скажет, что это мелочи, но Гарри их замечал. Плюс к бабушке Эйлин, которая жила где-то в Англии, брали только Маргарет и Крофорда. Гарри даже ни разу не видел мать отчима, и, хотя сестра и брат говорили, что у бабушки совсем не интересно и они приходят туда совсем ненадолго, проверяя, как та живет, все равно было обидно, потому что у Гарри бабушки не было, а еще отчим никогда не смотрел на него, как на родных детей, с какой-то затаенной гордостью и нежностью. Да, Гарри хотел, чтобы и на него так смотрели, но что поделать, если Снейп не был его родным отцом. Родной бы посмотрел и улыбнулся, и взлохматил волосы, как это делал крестный Сириус, и подкинул в воздух, и полетал бы вместе на метле, и на море разрешил бы нырять на самую глубину, а не только возле берега. А потом в Хогвартсе Гарри узнал, что единственная заслуга Джеймса Поттера была в том, что тот прервал жизнь знаменитого великого волшебника. Это было словно удар под дых, потому что зачастую Гарри утешал себя тем, что даже если его не взяли к какой-то там бабушке, или не смотрит с восхищением, или не хвалит, то его-то настоящий отец был героем и погиб в бою за свою семью, как мужчина. Ну, а отчим, может быть, отсиживался где-нибудь в это время и зелья варил, а потом женился на матери Гарри, когда освободилось место. Джеймс был моим лучшим другом практически до пятого курса. Глубокие синие глаза крестного затуманились от воспоминаний. В канун Рождества они сидели в Макдональдсе, в который заехали перекусить прямо после прибытия Хогвартс-экспресса в Лондон. А потом я внезапно совсем по-другому посмотрел на наши общие забавы. Наверное, повзрослел. Джеймс всегда ревновал твою мать к Северусу. Лили была очень яркой и красивой девочкой. Умная, талантливая. Они с Северусом знали друг друга с детства, росли в одном городке, дружили, и им удавалось остаться друзьями и в Хогвартсе, даже несмотря на то, что шляпа распределила их по враждующим факультетам. Твою мать на Гриффиндор, а Снейпа на Слизерин. Джеймс и я. Нам не нравилось, что Лили общается с Северусом. Мы устраивали засады, дрались, проклинали друг друга, нападали на него вчетвером, заставляя и наших друзей в этом участвовать. Травили его одного. Снейп не раз оказывался на больничной койке, а нам казалось, что это правильно. В то время директором Хогвартса был тот самый Альбус Дамблдор, о котором ты так много слышал. Можно сказать, что он поощрял эту факультетскую вражду. Нас не наказывали за весьма небезобидные шутки. А потом, в конце пятого курса, Джеймс и я сделали очень плохую вещь, Гарри, из-за которой Лили и Северус прекратили дружить и даже разговаривать друг с другом.